Бразильский центр по изучению ИДЧЧ недавно выставил на сайте статью о монументе ИДЧЧ вместе с его фотографией, которая символизирует величие созданных родоначальником Социалистической Кореи Ким Ир Сеном ИДЧЧ.